Часть пятая. А я в Россию. Домой хочу. «Нет, без денег жить никак нельзя», — сказала приятельница Анны Вероника, когда они, наконец, вышли из лондонского супермаркета «Харрис». За ними тащились два измученных буя, загруженных всевозможными коробками и пакетами с обувью, парфюмерией и прочим. «Точно, никак нельзя», — согласилась с ней Анна. Они подошли к ожидавшему их автомобилю и остановились передохнуть на свежем воздухе, пока водители, сопровождающие, загружали машину. Вероника достала пачку сигарет и прикурила от шикарной золотой зажигалки. Выпустив тонкую струйку дыма, она с очаровательной улыбкой посмотрела на подругу и спросила: «Не хочешь?» «Ты и так смачно это делаешь», — ответила Анна, — «что трудно устоять. Дай мне тоже». Анна закурила. «Хорошо». «Твой скоро приедет?» — спросила Вероника. «А то мой сидит целыми днями дома, как сыч. Все куда-то звонит, бурчит, чем-то недоволен. Сплошное раздражение. Надоел зануда. В России таким не был. А то я смотрю, все время одна да одна. Не надоело? Может, подыщем тебе кого?» «Ты лучше о себе подумай, подруга», — резко ответила Анна. «Сергей не заслуживает этого. Просто время сейчас тяжелое. Он должен контролировать все сам. У него своя жизнь, а у тебя своя. Ты же не можешь подчинить себя его графику работы. Ты что, рабыня?» — обиженно возразила Вероника. «Ладно, Верусь, успокойся. Флирт — это не для меня. И потом, у меня трое детей». «Дура ты, Анна. Лучшие годы проводишь словно в заточении. Кому скажи, что в Лондоне сохнет жена олигарха. Знаешь, сколько красавцев налетит разной масти?» «Мне этого не надо», — отвечала Анна. «Меня все устраивает. Мы часто встречаемся. То я к нему лечу, то он прилетает. Ты из-за меня не беспокойся». «Я особенно и не беспокоюсь», — ответила Вероника. «Просто тебя жаль. Посмотри, какие мужчины на тебя заглядываются, а ты все недотрогу из себя строишь. Потом, лет через пять, никто в твою сторону головы не повернет». Покупки были погружены, сигареты докурены, продолжать разговор не хотелось. «Поехали», — предложила Анна. «Поехали», — согласилась Вероника, — и зло швырнуло окурок в мусорную урну. «Я тебя, Анна, не понимаю». Разговор с Вероникой оставил в душе у Анны неприятный осадок. В каком-то смысле она была права. «Моя жизнь в Лондоне не похожа на ту, какой живут здешние беглые миллионеры», — думала Анна. «Они находятся в постоянных разборках, интригах, вечно ноют и пьют. Новые русские толстосумы настолько негативно зарекомендовали себя среди англичан, что ими впору детей пугать». Она поймала себя на том, что хочет в Москву, хочет в родную деревню, хочет видеть Ванина. Под воздействием охвативших ее чувств она решила позвонить. Сергей Арнольдович ответил сразу. «Здравствуй, Анушка. Как ты там, мой хороший?» «Я скучаю, Ванин. Забери меня отсюда». «А как же дети?» — спросил Сергей Арнольдович. «Дети нормально. Мама здесь. Она справится. А если что, прислуга поможет». «Очень хорошо», — обрадовался Ванин. «Завтра утром вылетай. Я все организую. Тебе все детали сообщат». В Домодедово Ванин приехал встречать жену сам. Машина подошла прямо к трапу. И Анна, как счастливая девчонка, прыгнула на переднее сиденье, где ее принял в свои объятия Сергей Арнольдович. «Ты не можешь себе представить, как мне без тебя плохо», — сказал ей Ванин. «Знаю», — ответила Анна. «Откуда?» «Мне тоже плохо без тебя». Она отстранилась от него, посмотрела пристально в его голубые глаза. Ей почему-то страшно захотелось потереться об его бороду. Она прижалась к нему щекой. «Давай жить как люди, Ванин». «Давай», — согласился он, толком не понимая, что она имеет в виду. Прошло совсем немного времени, и вся семья снова перебралась в Москву, вернее, в свой загородный дом. Присытившись жизнью в Туманном Альбионе, Анна заявила, что ни за какие коврижки больше не поедет жить в Европу. Одно дело поехать на неделю, походить по магазинам, потусоваться, встретиться с приятельницами, побродить по музеям, но чтобы жить — никогда. Анна установила незыблемое правило. К 8 вечера Ванин должен быть дома. Сергей Арнольдович старался неукоснительно соблюдать это требование. Периодически Анна приезжала к мужу в офис. Евгении Петровне она обязательно привозила или что-нибудь вкусненькое, или какую-нибудь приятную безделушку. А бывало, что и то, и другое вместе. Вроде бы мелочь, но в конторе знал каждый, кто в доме хозяин. Евгения Петровна была ее глаза и уши. Правда, был еще и Константин Скворцов, который тоже позванивал Анне Павловне, сообщил о самочувствии мужа, о том, о сём, но Евгения Петровна была совсем другое дело. Она женщина. Кроме того, в последнее время Костя ей перестал нравиться. Что-то в нем появилось такое, что настораживало Анну. Так ей казалось, во всяком случае. Если Сан Саныч Матвейчук был душой коллектива, то Костя, по словам Евгении Петровны, у народа любовью давно не пользовался, возомнил себя пупом земли. Зная все это, Анна не считала нужным делиться с мужем офисными сплетнями, полагая, что ему было бы это неприятно. «У него для этого есть Попов», — думала она, — «пусть он и докладывает». По большому счету, против Кости она ничего не имела. Просто сердце ей что-то подсказывало. А что? Она еще сама толком не понимала. Однажды, во время очередного приезда в офис, Анна уже собиралась уходить, как Евгения Петровна движением руки остановила ее и, словно заговорщица, потащила ее за собой. «Анна Павловна, вы уж меня извините», — залепетала женщина, «но я считаю себя не чужим для вашей семьи человеком и только потому решила, наконец, поговорить с вами». Евгения Петровна вся дрожала от волнения, и Анна, чувствуя недоброе, принялась ее успокаивать. «Да что с вами, голубушка, успокойтесь», — говорила ей Анна. «Что случилось?» Евгения Петровна поведала, что ее маленькая кухонька находится между кабинетом Ванина и комнатой отдыха, и иногда ей приходится по делам заходить в эту комнату. Там стенки тоненькие, слышно все, что происходит в кабинете Ванина, о чем говорят. «Вы знаете меня, Анна Павловна, мне чужие разговоры не нужны, но не ходить же с пробками в ушах». Анна согласно кивала головой, пытаясь угадать, о чем идет речь. «Так вот», — продолжала секретарша, — «с тех пор, как вы уехали в Англию, у Сергея Арнольдовича появилась странная привычка. Когда он остается один в кабинете, он постоянно с кем-то разговаривает. Один. Я поначалу думала, что по телефону, но однажды подсмотрела в щелочку и вижу, он сидит на диване и говорит, обращаясь к кому-то рядом, якобы сидящему, но там никого не было». «Как это никого?» — переспросила Анна Павловна, явно ошарашенная такой новостью. «Так, никого. Потом всякий раз, когда такое происходило, я стала прислушиваться и даже имя собеседника узнала». «И кто же он?» — испуганно спросила Анна Павловна. «Не поверите, но Сергей Арнольдович обычно называет его Иудой. Брат мой, — говорит, — Иуда». «Иуда?» — переспросила Анна. «Да, Иуда. Но это еще не все. Иногда он заказывает кофе, чай или выпить что-нибудь, и тоже на двоих. Второй прибор всегда остается нетронутым». «Вы никому не говорили об этом?» — взволнованно спросила Анна Павловна. «Нет, что вы. Я бы и вам не сказала, если бы не вчерашний случай». «А что произошло вчера?» — насторожилась Анна. «Вчера утром он, как обычно, прошел в кабинет, попросил чашку кофе с молоком. Через некоторое время, слышу, разговаривает». «С кем он говорил?» — с тревогой в голосе спросила Анна. «Опять с Иудой?» «Такого никогда не было», — продолжала Евгения Петровна, удивляясь не меньше жены шефа. «Городской телефон в руках, а он разговаривает с этим братом Иудой, а потом просит меня соединить с Поповым и дает ему указание. Что делать?» А потом опять с этим Иудой говорит. «Да так живо, будто он и на самом деле здесь. Как такое возможно, не понимаю. Вот я испугалась, ночь не спала. Слава богу, что вы пришли», — рассказала, как-то сразу легче стало. Анна, как могла, успокоила секретаршу, еще посидела с ней для приличия, выпили по чашечке кофе, и Анна попросила Евгению Петровну никому об этом не говорить. Сама же, попрощавшись, пуля сбежала вниз, велела шоферу везти на квартиру к Цуце Парменовне. Цуца ждала. Анна позвонила ей из машины, сообщив, что едет. «Видать, что-то случилось», — подумала Цуца, если сама решила приехать. «Фима!» — крикнула она в пустоту огромной квартиры, которая была отражением прошлой жизни престарелой пары. испытывавший достаток в доме на Никольской набережной. «Бегу, бегу, бегу!» — послышался из комнаты мужской голос, и через мгновение в белой майке и старомодных спортивных брюках появился Цуцин супруг Ефим Петрович Драц. Лысый человек с мохнатыми бровями, которого жена называла Фимой, был известным врачом-психиатром. Выйдя на пенсию, он занялся частной практикой. Именно как специалисту и собиралась обратиться к нему Анна. «Фимочка, к нам едет Аннушка Ванина. Быстренько приведи себя в порядок». «Есть», — радостно ответил Ефим Петрович, по-военному приложив руку к голове. Анну он обожал и очень любил по-стариковски с ней поболтать. «А в чем причина столь неожиданного визита?» — поинтересовался он. «Не знаю», — ответила Цуца, явно обеспокоенная предстоящим приездом весьма дорогой приятельницы. Цуца была крупной женщиной с формами, достойными уважения. Малый рост и сухощавость мужа только подчеркивали ее значимость. Смотрелась эта пара очень трогательно и симпатично. Звонок в дверь вывел их из транса, и они вдвоем кинулись в прихожую встречать дорогую гостью. Лицо у Анны было заплаканным. «Что с тобой, Аннушка?» — принялась с порога ее успокаивать Цуца, понимая, что произошло что-то нехорошее. Цуца проводила Анну в зал и усадила на диван. Ефим Петрович побежал за водой. Отпив воды, Анна глубоко вздохнула. «Ну вот и молодец!» — подбодрил ее Цуца. «Дыши глубже. Посиди с Ефим Петровичем, а я пока чай приготовлю». Она говорила с грузинским акцентом, который всегда проявлялся, когда Цуца волновалась. «Я, наверное, к вам, Ефим Петрович», — обратилась Анна к Драцу. Это не было неожиданностью для психиатра, но для приличия он спросил, «Почему ко мне, Аннушка?» «Вы не мой пациент, милая, и слава богу». «Я не о себе, Ефим Петрович», — снова заплакала Анна. «Я о Сереже». И она посмотрела на доктора такими молящими глазами, что ему стало не по себе. «Сергей Арнольдович?» — спросил он. Анна в ответ смогла только кивнуть. «Аннушка», — он взял ее за руку, — «мы с Цуцей для вас и Сергея Арнольдовича сделаем все, что можем. И что не сможем, тоже сделаем. Давайте попьем чаю, и вы все спокойно, не спеша, по порядку расскажете, а мы будем слушать и думать. Договорились?» Анна пересказала супругам все, что услышала от Евгении Петровны. Когда чаепитие закончилось, Драц обратился к жене. «Цуца, у тебя на Сергея Арнольдовича вся база есть?» «Да», — подтвердила жена. «Отправь на мой электронный адрес, я заведу на него карту». Ефим Петрович забрал Анну в свой кабинет. Это был самый настоящий кабинет врача, удобный, просторный, где пациент несколько успокаивался, доверяясь мягкому и внимательному Драцу. Ефим Петрович включил компьютер и проверил все, что у Цуцы было на Сергея Арнольдовича. Ознакомившись, он серьезно сказал: «Аннушка, вы, надеюсь, понимаете, что все, что вы рассказали, это весьма серьезно. Но делать какие-либо выводы, основываясь лишь на ваших словах, я не могу. Мне нужен Сергей Арнольдович. Хотя, скажу вам прямо, я не удивлен. Помните, как-то вы мне показывали его рисунки с изображением стариков? Вы мне тогда еще рассказывали, что он увлекался творчеством Леонардо да Винчи. И мы тогда с вами решили...» «Да, да, я помню. Я все понимаю, Ефим Петрович. Но как я ему об этом скажу? Вы представляете, что будет? И как он на все это отреагирует?» «Да», — согласился с ней Драц. «Дело тонкое, щепетильное, но на то я и врач, чтобы найти решение и получить максимальную информацию о состоянии больного, если он таковым является». «А может и нет?» — с надеждой спросила Анна. — «Может быть, всякое, дорогая вы моя. А для начала вы мне вот что скажите. Сами-то вы, как жена, замечали за ним какие-то странности? Было ли в его поведении что-то такое, что не вписывалось бы в обычные, общепринятые нормы?» — «Я не замечала ничего такого», — отвечала Анна. — «Меня долго не было в Москве. Знаю только, что в последнее время он спит очень плохо. Может, стрессы у него были?» — вкрадчиво спросил Ефим Петрович. — «Может, вы не видели, но вам рассказывали?» «При его работе, дорогой Ефим Петрович, стрессы на дню по нескольку раз происходят». «Да, «Бизнес и здоровье между собой не дружат», — ответил Драц и, помолчав, добавил. «Мы, наверное, сделаем так. Сегодня вечером мы с Цуцей Парменовной будем вашими гостями. Вы мне скажите, какие у Сергея Арнольдовича увлечения или пристрастия есть?» «Я не понимаю вас, Ефим Петрович, что вы имеете в виду?» «Что тут не понимать, милая моя Анна Павловна?» Психиатр вышел из-за стола и подошел к сидящей на кушетке Анне. «Мне надо его видеть, говорить с ним. Нужна тема. Что, кроме бизнеса, его интересует?» «Детективы, старинные картины, антиквариат, монеты, архитектура», — ответила Анна. «Отлично!» — воскликнул Ефим Петрович. «У меня есть Библия в гравюрах, изданная в 1853 году. Хочу показать Сергею Арнольдовичу. Пусть скажет свое мнение, вещь стоящая или нет. Недавно один пациент подарил. Ждите нас, Аннушка. Будем обязательно». Сергей Арнольдович вернулся домой с работы с небольшим опозданием. Малышня, ожидая подарков, окружила отца. «Что привез?» — шумели они. Оба получили по пакету из Макдональдса и, расцеловав Ванина, разбежались в разные стороны. «Неправильно поступаешь, уважаемый Сергей Арнольдович. Зачем детям наедаться на ночь?» — укоризненно заявила Цуца Парменовна, встав навстречу входящему в зал хозяину дома. «Да знаем мы все», — отшутился Ванин. «Сами были такими. Зачем детей радости лишать? А то вырастут и вспомнить будет нечего. Что тот за отец, который не балует своих детей?» Из-за Цуцы появилась фигура ее мужа, холеного и чистенького, с идеально выбритой лысиной. «Рад вас видеть, Ефим Петрович. Давно не были у нас». Анна подошла к мужу и взяла его за руку. «Я тебе говорила, что Цуца следит за здоровьем наших детей. А вот Ефим Петрович заехал ее забрать. Давно не виделись. И я подумала, почему бы вместе не поужинать?» «Правильно подумала, молодец. Я Ефима Петровича не видел с тех пор, как он ушел на пенсию». «Да, давненько, Сергей Арнольдович, мы не встречались», — согласился Драц. «Что делать? Жизнь в столице так устроена, что можешь человека не видеть годами, а встречаешь, как будто вчера расстались. Что делать, мегаполис?» «Это правда», — согласился Ванин. «С этого дня Ефим Петрович находил любой повод, чтобы хотя бы один раз в неделю посетить дом Ванина и повстречаться с хозяином. Щепетильная ситуация вынуждала его быть крайне осторожным и аккуратным. Однако пищу для размышления дала та самая первая встреча, когда он с собой захватил старинную Библию. Книга очень понравилась Сергею Арнольдовичу. Он ее внимательно рассматривал, восторгался гравюрами на тему из Ветхого Завета. Затем перешли к Евангелию. Ванин увидел гравюру, которая была специально открыта для него, «Иисус и Иуда». Ванин внимательно ее рассматривал, а затем, обращаясь к Ефиму Петровичу, сказал: «Работа великолепная, но ничего общего между реальными образами и этим изображением на гравюре нет». «Это любопытная точка зрения», — возразил Ефим Петрович. «А какими вы их себе представляете?» Ванин хитро улыбнулся. «Пошли со мной». Они прошли через боковую комнату в большой зал, где находилась фреска Леонардо да Винчи. «Слов нет», — заявил доктор. «Возразить невозможно». «Здесь плохо видно», — продолжал Ванин. «На Иуде надеты сандалии, снятые им с римского легионера, убитого в стычке. Так поверьте, он говорит, им сносу нет. Бычья кожа в три слоя на подошве. Я интересовался в свое время амуницией римских легионеров, и могу подтвердить, это абсолютная правда». Ефим Петрович день за днем встречался с Сергеем Арнольдовичем, пытаясь понять, что происходит с его подопечным. На первый взгляд, симптомы, выявленные у Ванина, выглядели как диссоциативное расстройство. Оно, безусловно, было и возникало, это заболевание, как защитная реакция организма в случае физического или, чаще всего, психического стресса. Человеку кажется, что трагедия, произошедшая с ним, была якобы не с ним, а с кем-то другим. Однако такой вымысел начинает иногда доминировать над реальной ситуацией, и возникает одна или несколько личностей, вырастающих из этого защитного пласта. У некоторых людей они начинают обрастать новыми вымыслами, новыми защитными галлюцинациями, фантазиями, и в итоге как бы возникает параллельная или не параллельная, но другая личность, которая пытается защитить реального человека от неприятных ему воспоминаний, ощущений и горя, когда эти личности в сознании человека начинают враждовать между собой, иначе говоря, доминировать против реальной личности. Человек становится раздражительным, теряет чувство реальности, то смеется, то внезапно рыдает. Эта болезнь ведет к раздвоению личности. Одни считают такое состояние разновидностью шизофрении, другие выделяют в отдельное психическое заболевание. Но у Сергея Арнольдовича ничего подобного выявлено не было. Стресс стал причиной возникновения образа Иуды. Но Иуда был настолько загружен определенной информацией, что представлял собой не столько выдуманную личность, сколько своеобразный жесткий диск, хранивший в себе некую базу данных. Иуда вобрал в себя воспаленную психику, которая в свое время мешала Сергею Арнольдовичу жить, превратилась в его защиту. Образ Иуды стал средством, освобождающим мозг от тяжелых болезненных нагрузок. Ванин эту созданную им базу данных подсознательно отдал Иуде, а при необходимости получить какую-либо информацию, преспокойно пользовался ею, причем абсолютно об этом не задумываясь. Удивительно жесткая рациональная система мышления, которая была у этого человека, могла убить любого, но в данном случае обернулась исключительной пользой для себя. Кроме Иуды, там находилось достаточно большое количество других информационных носителей, но для доктора Драца это было неважно. Он знал, что его пациент и приятель, Ванин Сергей Арнольдович, в целом здоров, просто у него такое устройство мозга, которое готово принять и переработать гораздо больше объем информации, чем у обычного человека, и его психика не всегда это выдерживает. Об этом Драц не без удовольствия рассказал Анне Павловне словами человека, постигшего величайшую тайну. «Скажу вам, Аннушка, по секрету, если бы я был помоложе, я бы на вашем муже мог заработать Нобелевскую премию. Но уже не смогу. Годы, знаете ли, не те. Шучу, конечно. Нобелевская премия – хорошо, но 50 тысяч долларов, которые Анна вручила Ефиму Петровичу за работу, были значительно лучше. Принимая вознаграждение, Ефим Петрович осторожно посоветовал ей постоянно следить за физическими нагрузками Сергея Арнольдовича и приемом по утрам холодного душа. «Значит, вы считаете, что это не опасно?» — с детской наивностью спросила она. «Я этого не говорил», — ответил доктор. «Но в данный момент ничего страшного не вижу. Мозг человека — это космос, и что может произойти завтра или через год, никто вам, дорогая моя, не скажет. Все зависит от степени воздействия на Сергея Арнольдовича, его среды обитания, воздействия психологического и эмоционального. Вы же его от жизни оградить не можете. Пока все хорошо, и будем надеяться на лучшее. Однако скажу откровенно, случай неординарный, и сам ваш супруг требует постоянного наблюдения. Спасибо вам, Ефим Петрович, — поблагодарила Анна. Пустяки, если что, сразу звоните. Для вас сделаем все возможное, — сказал Драц на прощание.